Глава вторая. Егорычев. Первая. В слепящей белизне солнечной стужи все видимое вокруг — деревья, люди, даже россыпи редких деревьев над окоемом — казалось угольно-черным. Темной лентой тянулся армейский обоз сквозь сверкающий наст прииртышского редколесья, струясь из-за одного горизонта, чтобы где-то впереди стечь в другой. Со стороны могло пригрезиться, что у этого обоза давно не было ни конца, ни края, и что извилистая вереница санных повозок уже опоясала всю землю и теперь вращается вокруг нее наподобие медленной карусели. В жажде тепла и спасения люди в повозках тесно жались друг к другу, напоминая издалека бесформенные комья смерзшейся земли. И лишь по хрупким дымкам их дыхания, да по исступленному блеску надежды в глазах, можно было догадаться о тлевшей в них жизни. Завороженным взглядом Егорычев следил за ползущей из-под саней мерзлой колеей, вслушиваясь в себя, в свою память, в свою короткую, но такую пеструю и хлопотливую жизнь. Сколько Егорычев себя помнил, судьба швыряла его из стороны в сторону без отдыха и оглядки. Не успевал он вытащить ноги из одной передряги, как тут же попадал в следующую. Едва осознав себя и окружающий его мир, он уже трясся в переселенческом Столыпине через всю Россию, мимо заволжских покосов, уральских круч, таежного бурелома, к молочным рекам и кисельным берегам Преамурья, где ему тоже не суждено было пустить корни сколько-нибудь надолго. Тишь в те поры стояла над Россией душная, обманчивая. Где-то под спудом, под грузной толщей ленивой земли, вызревал все нарастая и нарастая грозный внутренний гул, выплеснувшись, наконец, в июле 14-го кратким, но режущим, как вспышка молнии, словом «война». Уходя по мобилизации, отец ласково наставлял Егорычева на будущее житье. «Жизнь, Филя, поперек нас пошла». В заскорузлых клешнях его подрагивала махорочная самокрутка, а сам он смотрел прямо перед собой, не мигая, будто в огонь или во что-то другое еще более завораживающее. Кто знает, топеря, когда кончится, а может и вовсе не кончится. Придется тебе, Филя, без отца горь горевать, успевай только подпоясываться. С жадностью затянулся, выдохнул вместе с дымом. «Убьют, калекой приду, все одно, ты теперь в дому хозяин». Но хозяйствовать долго Егорычеву не пришлось. В конце 16-го вышел и его срок. И снова, только в обратном порядке, потекла мимо него страна, пока путь его не уперся в бруствер окопного рва где-то под Черновицами. Из прошлого в памяти осталась лишь вытянутая следом за ним виноватое от растерянного отчаяния лицо матери внизу за окном вагона, да уплывающий в сумерки протяжный перебор гармошки, как родная меня мать провожала. К тому времени по всему видно было, война выдохлась. Хоть и постреливали с обеих сторон, но больше так, не высовываясь поверх головы, скорее для страстки, чем с умыслом. Окопники месили грязь во рву, покуривали, поругивались беззлобно, отсыпались коротко в чадных землянках в ожидании почты или скорого замирения. Небо над землей провисало низко и грузно, будто вот-вот собиралось рухнуть. По окопам и землянкам серыми голубями перепархивали листовки. Писалось в них по-разному, и попроще, и по заковыристи, и так себе, но обещали, и все, землю, волю, уважение и даже царствие небесное не далее, чем за ближней речкой, и не долее, как к четвергу. Временами над окопами кружили немецкие шерманы, и тоже осыпали солдатские головы печатными ворохами легких обещаний, но, в отличие от своего, заграничной выделки материал

1898 года рождения, уроженца деревни Губино, Бобрик Донского уезда Тульской губернии. И только стылая земля, по которой он полз, прижимаясь к ней и в нее втискиваясь, понимала и принимала его исступленное одиночество, сливаясь с ним в эти тягостные для них минуты в одно целое. И лишь в ней он ощущал сейчас отклик и сострадание, и лишь в ней он прозревал теперь опору и спасение. И неожиданно, как бы помимо его воли, в нем вдруг с предельной отчетливостью сложилось: «Чего все не поделим-то?» Когда, продравшись сквозь колючую изморозь кустарника, они, мокрые и продрогшие, выбрались, наконец, на взгорье, и перед ними возник нижний обзор, впереди занимался жиденький рассвет. «Залегай, солдат!» — не оборачиваясь, чуть слышно прохрипел ротный. «До ночи времени много». День длился томительно долго. В серой промозглости зигзаги немецких траншей еле проглядывались, и если бы не штопорные дымки над ними, можно было бы подумать, что там никого нет. Ротный сначала долго колдовал над своим планшетом, чертыхался в полголоса, сплевывая в сердцах, резко поводя плечами, потом откинулся на бок, завернулся с головой в шинели, сразу будто провалился в сон, затих, как сурок. Егорычеву не спалось. Разглядывая внизу, впереди себя, смутный чертеж немецких траншей, он думал о том, почему на земле все так перепутано, что ему вместе с ротным приходится высматривать сейчас место, куда, может быть, уже завтра врежется их пехотный клин, чтобы стрелять, колоть и душить таких же людей, хотя и другой нации, не сделавших ни ему, Егорычеву, ни его ротному ничего худого. Зачем? Отчего? За что? Знать-то он, конечно, знал. Много об этом кругом молвы кружилось, что каша заварилась из-за убитого кем-то австрийского наследника. Но ведь хоть и жалко невинного, его не воротишь, сколько ни убивай и ни калечь друг дружку, сколько ни круши и ни жги чужого добра, сколько ни захватывай барахла или пленных. Чудны дела твои, человече! В этом горестном недоумении его и настигла дрема, и снился ему знойный сенокос под Епифанью, мать в белом платке, как в коконе, только одни глаза озорно светятся из-под него в сторону сына. «Что, филенок, маленько силенок, умаялся?» Вилы в крепких, облитых солнцем руках матери казались почти игрушечными, так легко и споро вырастал перед ней сток. «Филя!» — кричал с соседней делянки отец, поблескивал потной чернотой лица, расплывался ласково, подзадоривал. «Подмогни, маманьки, без тебя не управиться». Егорычев подался было к материнскому стогу, но тот вдруг всей своей душной громадой обвалился на него, не оставляя ему времени, чтобы посторониться или выпростаться. Он очнулся придавленным к земле грузной тяжестью чужого тела и сразу же уперся глазами в мясистое лицо под каской, шепотно пахнувшее на него смесью никотина и спиртного. «Рус капут!» Егорычев инстинктивно рванулся было из-под навалившейся поверх него туши, но услышал сбоку усталый голос ротного: «Отбой, солдат! Ни креста тебе, ни куста отвоевались». Так, не успев начать, Егорычев и отвоевался. У судьбы, видно, имелись на него свои особые виды.